Пушистые воришки. В случае с большим количеством кошек часто требуется много дополнительных усилий, чтобы приучить всех ваших питомцев держаться подальше от кухонного стола. Даже если вы кормите некоторых из своих кошек на возвышениях, все равно существуют такие зоны, куда бы вы не хотели допускать кошек, например, обеденный стол. Чрезвычайно важно быть уверенным в том, что никто не убежит с сырым куском цыпленка или не доберется до праздничной индейки за секунду до того, как ее собираются подать к столу. Прежде чем перекрыть вашим кошкам доступ на кухонный стол или в другие места, четко установите, куда кошкам ходить можно, а куда нельзя. Убедитесь, что все члены вашей семьи знают эти правила, потому что в этом вопросе важно взаимодействие. Купите несколько недорогих пластмассовых ковриков на обычном местном рынке. Также приобретите двусторонний скотч в магазине товаров для животных. Это изделие имеет двустороннюю липкую ленту. Расположите полосы ленты на ковриках, а затем разбросайте их на кухонном столе, чтобы не осталось ни одного удобного местечка, куда кошки смогли бы приземлиться. Вы также можете разместить дребезжащие консервные банки по всей границе кухонного стола. Чтобы заставить банки греметь, бросьте несколько монет внутрь и перемотайте лентой отверстие. Метод работы с ковриками хорошо помогает, потому что приучает кошку сторониться определенной зоны. Держите коврики на кухонном столе все время, пока вы не пользуетесь им. Спустя пару недель начните удалять их по одному, последними удаляя ближайшее к краю стола. Скрытый сигнал напомнит кошкам, как неприятно это место. Если ваши кошки нападают на пустые банки, спрячьте их в безопасном закрытом шкафчике. В том случае, если дверца шкафчика не запирается, просто прикрепите магнит к внутренней стороне дверцы или же воспользуйтесь дверной задвижкой. Попрошайничество – еще одна черта поведения, которой не стоит потакать. Чтобы предотвратить прыжки на обеденный стол, держите неподалеку брызгательную бутылку с чистой водой. Если кошка пытается прыгнуть на стол, обдайте ее водой из брызгалки. Постарайтесь брызгать незаметно, чтобы киска не увидела, что это ваших рук дело. Если какие-то из ваших кошек попрошайничают, не поддавайтесь и не предлагайте им еду с вашего стола. Это не только расстраивает пищевой баланс, но и способствует проявлению излишне разборчивого едока, который предпочитает человеческую еду своей кошачьей. Если кошка все-таки попрошайничает, вы можете использовать бутылку-брызгалку, но опять же, она не должна видеть, что это делаете вы. Если вы кормите своих кошек по режиму, возможно, будет лучше, если вы покормите своих кошек до того, как сами сядете за стол. Предостережение. Решите, на какие из возвышений кошкам залезать нельзя, и будьте последовательны. Не путайте кошек своим противоречивым поведением, когда, с одной стороны, вы позволяете им залезать на обеденный стол, а с другой – прогоняете их, когда садитесь есть. Создайте подходящие для кошек подставки, чтобы им не нужно было забираться туда, где готовится и подается пища.